Just want to spend some time on reaffirming our hearts. Пусть наше сердце, пусть наш разум будет тверд в этом понимании, что Бог за нас. Let our hearts and let our minds be firm in the understanding that God is for us. Может быть, вам покажется, что я повторяюсь, но я хочу это делать, потому что Бог за нас. It may seem to you like I'm repeating myself, but I want to keep repeating myself because God is for us. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Мы продолжаем с вами путешествовать по теме обновления разума. Today we're continuing to talk about the renewing of the mind. И сегодня мы с вами посмотрим на наш разум до Христа и после. And today we'll look at our minds, the way they were before we met Christ, and the way they are now. Конечно, было бы хорошо пригласить психолога сюда. Of course, it would be great to invite the psychologist here. Но у вас есть я сегодня. But you have me today. Я надеюсь, что у меня получится. And I hope I'll be just as good. Во время вечери меня помазали. At the time of the last of the communion, I was anointed. Виноградным соком меня полили. They poured some grape juice on me and my shirt. Для меня это символ. But for me, that's an anointing. That's a symbol. Аллилуйя. Давайте с вами откроем книгу Притч, 9 глава, 10 стих. Let's open up the book of Proverbs, chapter 9, verse 10. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Вы можете спросить, что общего между мудростью и нашим образом мышления? And you may ask yourselves, what does wisdom and the way we reason, what do they have in common? Но какая ассоциация у вас возникает, когда мы говорим об образе мышления? But what do you imagine when we talk about reasoning? Я не прошу отвечать на этот вопрос вслух, просто подумайте о том, какие образы у вас возникают. I mean, you don't have to answer the question out loud. Just think about the images that you have. Когда мы говорим об образе, национальном образе мышления, when we talk about the national view of thinking, мы представляем разные страны, we imagine different countries, которым присущи некоторые качества. That have some qualities, certain qualities. Когда мы говорим о семейном образе мышления, when we talk about thinking about our families, мы говорим о том, что этой семье присущи определенные способ поведения. We say that this family behaves in a certain way. Когда мы говорим об образе мышления человека, when we talk about the way of thinking of man, соответственно, мы понимаем, на что он способен и что он может сделать. We understand what man is able to do. Соответственно, образ мышления влияет на наше поведение. So the way we think affects the way we behave. Я хочу прочитать вам умные слова, которые сам придумал. And I want to read some smart, very smart words that actually I've made up. Образ мышления the way we think, это совокупность качеств человека, влияющих на его взаимоотношения с внешним миром. That's a collection of the inner qualities that he has that influence his interaction with the outside world. Это способность размышлять и принимать решения согласно сделанных выводов. It's the ability to reason and to make decisions based on the conclusions that were made beforehand. Другими словами, in other words, это жизнь, it is life, которая происходит у нас в голове. Reasoning is the life that happens in our minds. Все, что мы видим вокруг, everything that we see around us, все, что творится внутри нас, and everything that's happening inside of us, обрабатывается вот здесь. All of that is controlled here. И после этого, and after that, после обработки, After all the information has been processed, мы строим свои взаимоотношения с внешним миром. We build our relationships and with the outer world. Но самое главное, but the most important thing, образ мышления, is that the way we think, влияет на наше поведение, influences our behavior, и образ мышления, and the way we think, влияет на принятые нами решения. Influences the decisions that we make. Почему это важно? Why is that important? Потому что принятые решения. Because the decisions that we have made. Влияют на наше будущее. They affect our future. Любое принятое нами решение. Every decision that we make. Неважно, одену я тапочки утром или не одену. It can be as trivial as should I put on my slippers in the morning or not? Неважно, почищу я зубы или не почищу зубы утром. Or if I should brush my teeth in the morning or not. Влияют на наше будущее. All those, even those trivial decisions, they influence our future. На одном из служений мы говорили, что непочищенные зубы могут разрушить отношения. Yeah, there was one sermon when I was saying that if you don't brush your teeth, that can actually affect the relationships that you have. Любое решение влияет на наше будущее. So every decision that we make affects our future. Поэтому Бог ставит очень высокую оценку нашему образу мышления. So God highly evaluates the way we think. И когда мы читаем Священное Писание, and when we read, the Bible, все, что там описано, everything that's described in the Bible, это взаимоотношения. Everything that's written in the Bible, are relationships. Это взаимоотношения Бога с человеком. The relationship between God and man, человека с Богом. Man and God, и человека с человеком. And man and man. Если мы смотрим на наш прошлый образ мышления. If we take a look at our past way of thinking, мы можем себе представить, we can imagine, какой путь развития мы с вами прошли. How much we have matured and developed. Как мы выросли? How we have matured. Или деградировали? Or have we actually backslided? То, что влияет на наш образ мышления. What influences our reasoning? Прежде всего, на образ мышления может влиять наследственность. Actually, above all, hereditary factors can play the biggest role in the way we think. У нас две дочери. I have two daughters. Я просто не понимаю, как они похожи на нас. I just can't understand how they are like us. Есть вещи, которым мы их не учили. They're very much like us because there are things that we haven't taught them. Никогда не говорили о каких-то определенных вещах. There are things that we've never explained to them. Но в определенных ситуациях они поступают точно так же, как мы поступаем. But in certain situations they behave exactly the way that we behave. От родителей мы можем наследовать темперамент. We can inherit some character traits or temperament from our parents. Вы знаете о типах темперамента? Кто знает о типах темперамента? You know раз, the, два, три, the четыре, different пять, types шесть. Of characters. 7, 8, 9. Флегматик. Yeah, there's the phlegmatic, the холерик, the choleric. Сангвиник. Sanguinic and melancholic. Меланхолик. Это я. That's me. Я люблю помечтать в тишине. I like to just be quiet and dream. Могу улететь things. В мечтах вдруг. Yeah, I can even start flying in my dreams. Но каждый из нас наследует что-то от своих родителей. But each one of us has inherited something from our parents. Вы согласны с этим? Do you agree with that? Слава Богу. Следующее, что может влиять на наш образ мышления. And the next thing that can affect our thinking. Это воспитание. That's the way we are raised. Вы согласны с этим? Do you agree? Что воспитание влияет на наш образ мышления. The way that we were raised affects our thinking. Опять же таки, говорить, если о национальном образе мышления. Again, if we talk about the national way of thinking. Очень важно понимать, какая политика ведется в определенном месте, в определенном государстве. It's very important for us to understand what politic a certain, you know, country has. Если говорить о России, if we talk about Russia, России нужен царь всегда. Russia has always needed a king, a tsar. Всегда нужен царь, всегда нужен король. Yeah, Russia has always needed a king, a tsar. Для того, чтобы управляли им. To rule. Насколько мы хотим быть свободными, ровно настолько нам нужен царь. Это национальное мышление. Я не поняла. Мы хотим быть свободными. We want to be free. Русские любят свободу. Russian people love freedom. Правда? Мы очень гордые. We're very proud. Россияне. Russians are very proud. Но ровно настолько, насколько мы чувствуем себя гордыми, ровно настолько нам нужен царь. Нам нужно, чтобы нами руководили. We need someone to rule over us. Потому что так проще бывает. Мы так привыкли. Because we're used to that. It's simpler sometimes when other people, you know, direct us. И люди, которые выросли в определенной стране, несут отпечаток своего государства. And the people who have been raised, who have grown up in a certain country, they have an imprint of that country on their character. Наше воспитание вмешиваются образовательные учреждения. Also, our education influences the way we grow up. Детский садик. Kindergarten. Кто хочет в детский садик? Я хочу. Who wants to go to kindergarten again? Я хочу в детский садик. Yeah. Нет. I want to be in kindergarten again. Там накормят. Yeah, because they feed you there. Игрушки дадут. And they give you toys. Поиграют с тобой. They play with you. Спать положат. They put you to sleep. Как я хочу выспаться. Oh, it's my dream to get a good night's sleep. Кто со мной согласен? Who agrees with me? Oh. Друзья мои. My friends. Мы когда-нибудь выспимся, поверьте. Someday we'll get a nice sleep. Наступит день, и мы будем бодры и веселы. When we'll be refreshed and energized. Школа. And then school. Колледжи, университеты. College, university. Взаимоотношения с другими людьми. Our relationships with other people. Очень часто очень большое влияние на нас, на наш образ мышления влияют другие люди. And very often other people impact the way we think. Мы приготовили маленький ролик. We have prepared a small video. Мы сможем его сейчас показать? Will we be able to show it? Друзья? And children do. Is this true? The people we see as important greatly influence our behavior. У нас у каждого были люди, мнение которых для нас было важно. We've all had people in our lives whose opinion was very important to us. Даже в школах пишут сочинения на тему человек, который повлиял на мою жизнь. Even in schools, students write essays, and the topic of the essay is the person who has influenced my life the most. И нас, взрослых, это заставляет задуматься. And that makes us grown-ups think. Мы пример. We are examples. Мы пример для детей. We are an example to the children. Следующее, что влияет на наш образ мышления. And the next thing that influences our thinking. Это опыт. Is experience. В понятие опыт входит наше взаимоотношение с внешним миром. And experience includes our interaction with the outside world. То, как с нами поступали. And the way that we've been treated. Это особенно влияет на наш образ мышления. And that especially influences the way that we think. То, как с нами поступали. The way that we've been treated by other people. Очень яркий пример — израильский народ. A very good example is the Israelite nation. За то время, которое он провел в рабстве. За это время, которое он провел в рабстве, их мышление было изменено полностью. And in that time that they spent in slavery, their thinking was completely changed. И сейчас ученые это называют рабской психологией. And now scientists are calling it the slave psychology. Человек не может мыслить рамками свободы. So people who have that problem, they can't think in terms of being free. И когда они вышли из Египта, and when they came out of Egypt, эта психология влияла на их поступки. That psychology, that slave psychology, had an impact on their actions. Они постоянно хотели есть. They constantly wanted to eat, пить, drink, и кому-либо поклоняться. And worship someone. И как только этого не было в их жизни, and, when they stopped having that in their lives, они начинали бунтовать против всего мира. They started to rebel against the whole world. Моисей, зачем ты нас вывел из Египта? У нас там было еда, у нас там был лук, у нас было мясо. They were saying, Moses, why did you bring us out of Egypt? We had food there, we had onion, we had meat. И даже были слова такие, ну и пускай мы работали на египтян. And they even started saying, so what if we worked for the Egyptians? Зато у нас была крыша над головой, у нас была еда. At least we had a roof over our heads and we had food. Зачем ты нас вывел? Moses, нам нечего пить, и наши дети умрут от жажды. Moses, why did you bring us out of slavery? We have nothing to drink, and our children will die of thirst. И каждый раз, когда они это делали, Бог обращался к ним. And every time that they said that, God spoke to them. Он был очень терпелив к ним. And God was very patient with them. Он давал им то, что они хотели. He gave them what they wanted. Но за весь этот период, за все это время, их разум так и не поменялся. But in all that time, their reasoning didn't change. Наша жизнь полна свидетельств славы Божьей. Our lives are filled with the testimonies of the glory of God. Бог наполняет и будет наполнять нашу жизнь. God filled our lives, God fills our lives now, and God will continue to fill our lives. И это слово для тех, кто сейчас не видит руку Божью в своей жизни. And this is a word for those who of you who maybe don't see God's hand upon your life right now. Было время, когда Бог действовал в нашей жизни. There was a time when God acted in our lives. Было такое время. Was there a time like that? Но по каким-то причинам мы сейчас этого не видим. But for some reason we don't see it now. Но то, что нам нужно. But what we need. Иметь твердые основания. Is to have a firm foundation. О чем мы говорили с вами в начале. This is what we talked about in the beginning of the sermon today. Ты сын мой возлюбленный. Need to know that you, God sees you as a beloved son or daughter. Ты моя дочь возлюбленная. Yes, or God sees you as a beloved son or daughter. Я верю в тебя. And I believe in you, God says. Написано, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. It is written that God is the same yesterday, today, and forever. И не просто написано. And it's not just written. Это так и есть. It's like that, really. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. God is the same yesterday, today, and forever. And whatever we need. И то, что Бог хочет видеть в нас. And what God wants to see in us. Это вера в это слово. Is our faith in His word. И тогда нам все возможно. And then everything is possible. Все возможно. We can do anything. Написано, что все возможно верующему. It's written that everything is possible for him who believes. Аминь. Так говорит Слово Божье. And this is what the Word of God says. Таким образом, in this way, имея какой-то жизненный опыт, having some life experience, мы с вами мыслим we reason, рамками свободы in the way of freedom, или рамками рабства. Or in the way of slavery. Do we reason? Если мы ожесточаем свое сердце, когда нас предают, if we harden our hearts whenever we're betrayed, мы начинаем мыслить таким образом. We start thinking in that way. Мы закрываемся от людей. We shut ourselves from people. Мы ненавидим взаимоотношения. We begin hating relationships. Потому что мы были преданы людьми. Because we were betrayed once by people. И это влияет на наше поведение. And that influences our behavior. Это влияет на всю нашу жизнь. And on our whole life. Почему это важно, друзья мои? Why is it important, my friends? Да потому что это наша жизнь. Because this is our life. И то, как мы поступаем. And the way that we act. И то, какие решения мы принимаем. And the decisions that we make. Мы творим наше будущее. We are creating our future with that. Я снова повторяюсь об этом. I'm going to keep saying this. Потому что церковь, дорогая церковь, это важно. Because church, my dear church, this is important. Как мы мыслим, the way that we think, так и будет выглядеть наша церковь. And that's the way our church will look. Мыслим ли мы рамками любви, которую Бог подарил нам? Do we think in ways of love, the love that God has given to us? Так мы и будем поступать. If we think thoughts of love, we will act out of love. Послание к евреям 4:12. Hebrews 4:12. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Будьте очень внимательны. Be very attentive. Этот стих говорит, this verse says, неважно, какая у нас наследственность. It doesn't matter what we've inherited. Неважно, какой опыт мы получили в жизни. It doesn't matter what our life experience is. Неважно, какие раны мы получили в нашей жизни. It doesn't matter how much we've been hurt in our lives. Неважно, какое воспитание мы получили с детства. It doesn't matter in what way we were raised. Слово Божье the word of God остается неизменным. Is unchanging. И от нас зависит, как мы будем поступать. And it only depends on us how we will act. И от нас зависит, как мы будем мыслить. And it's our responsibility to think right. Вот что говорит в данном контексте это место Писания. And this is what in the given context this scripture says. Когда мы пускаем Слово Божье в свою жизнь, when we allow the word of God to come into our hearts, оно меняет все. It changes everything. И это не теория. And this is not just a theory. Это практика. This is practical advice. Это реальная практика. This is practice. Которая изменила тысячи, миллионы, миллиарды жизней. This is a practice that has changed millions of lives. Нам нужно знать Слово Божье. We need to know the word of God. Это образ мышления Бога. It's the way that God thinks. Это образ Его поступков. It's the way that God acts. Это эталон наших поступков. And it's the way that we should act. Когда церковь мыслит вот этими рамками Слова Божьего, when the church thinks in the ways of God, мы идем по Божьему пути. Then we walk in God's way. Аминь. Аминь, друзья. Как классно слышать, что церковь согласна со Словом Божьим. It's so wonderful to hear that the church agrees with the word of God. Было бы странно. It would be weird if it was otherwise. Следующее, что хочется, чтобы утвердилось в наших сердцах. And the next thing that I want you to be sure about. Послание к Ефесянам 2:19. That's the book of Ephesians 2:19. Да. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Кто когда-либо в своей жизни чувствовал одиночество? Who has ever felt lonely? Я уверен, что много людей. I'm sure that's many people. Когда мы понимали, что общество нас не принимает. Maybe when we felt that we weren't accepted by society. Когда мы чувствовали пренебрежение со стороны других людей. When we felt that that other people maybe didn't respect us. Потому что мы немножко другие. No, because we're a little different. Не так, как принято. And we did something a little differently than what is accepted in society. Слишком белые. Maybe we're too white. И слишком черные. Or maybe we're too black. Или слишком коричневые. Or too brown. Или поступаем не так, как другие думают. Or maybe we act in ways that are different from what other people think. Слушай, этот Слава такой странный. Maybe someone's thinking, oh, the Slava pastor, he's so weird. Может быть, не надо с ним общаться? Maybe I shouldn't have anything to do with him. Он плохому научит. He'll teach me something bad. Мы переживали это? Have we experienced that? Mm-hmm. Те, кто переживал это, понимают, о чем я говорю. I mean, if you've experienced that, you know what I'm talking about. Я родился на Чукотке. Это далеко на севере. In Chukotka, that's far north. Я жил на своей земле. I lived on my land. Но я чувствовал пренебрежение от всего общества вокруг себя. But I felt that society didn't respect me. Потому что другие люди сложили определенный образ моей национальности. Because other people had a certain opinion of my nationality. И это наложило отпечаток на мой образ мышления. And that had an impact on the way that I thought. Но в тот момент, at that time, когда я пришел к Господу, at the moment when I came to God, я понял, I understood, что абсолютно не важно, кем я был раньше. That it does not matter who I was before. Важно то, кто я сейчас. What matters is who I am now. Евангелие от Иоанна. The Gospel of John. Первая глава. First chapter. 12 стих. Verse 12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. 1 John, chapter 3, verse 1. А какой стих? Первый. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. В этом стихе предупреждение для нас, друзья. And there is a warning for us in this verse. Останутся люди, которые будут не принимать нас. There will be people who don't accept us. По одной простой причине. For one very simple reason. Они не знают Бога. They don't know God. Поэтому, друзья мои, so, my friends, самое главное осознание наше. The most important realization that we should have. Бог подарил нам власть в своем имени. Is that God has given us authority in His name. Маленький пример. A small example. Сын мэра или сын президента. Дочь мэра или дочь президента. The son or the daughter of the president. В обществе. In society. К ним относятся. They are treated. Ты бы был поосторожнее, это все-таки дочь президента. Well, they're treated with, it's kind of like, well, they say, you should be careful. I mean, this is the daughter of the president. Потому что могут быть последствия. Because if you do something wrong to her, you know, there might be consequences. Друзья мои, мы дети Бога. But my friends, we are the children of God. И неважно, как относятся к нам. And it doesn't matter how other people treat us. Это их проблемы. It's their problem. Они будут иметь дело с нашим отцом. You know, they'll have to... Они будут иметь отношение, разговор с нашим отцом. Yeah, they'll have to discuss it with our father. Я бы не хотел. You know, and I don't want to be involved in that. Попасть под крепкую руку Божию. Okay. Yeah, I don't want to get under the hand of God. Следующее. And the next thing. 1 Иоанна, 3 глава, 23 стих. 1 John chapter 3, verse 23. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. And this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another, as He commanded us. Человек, который знает себе цену. The person who knows his worth. Знает в контексте нашей церкви, в контексте христианства, не знаю, в контексте верований, чего хотите. Человек, который знает цену, которую заплатили за него. The person who knows the price that has been paid for him. Соответственно, мы стоим столько, сколько за нас заплатили. And you know, we are worth the price that has been paid for us. Понимаете, о чем я говорю? Do you know what I'm talking about? Мы стоим ровно столько, сколько за нас было заплачено. We are worth exactly what was paid for us. Мы можем поступать соответственно. And so that's how we should act. Соответственно тому, чего мы стоим. We should act according to what we're worth. И этот стих говорит нам. And this verse tells us. Что Бог возлюбил нас. That God has loved us. Это та цена, которая была заплачена за нас. And that's the price that was paid for us. И сегодня мы вспоминали об этой цене. And today we were remembering that price. Это та цена, которой я был помазан. And that's the price that I was anointed with. И мы должны любить тех, кто рядом с нами. And we should love those who are close to us. Неважно, кто. And it doesn't matter who they are. Неважно, что он делает. It doesn't matter what the person does. Бог призывает нас любить тех, кто рядом с нами. God calls us to love our neighbor. Давайте прочитаем этот стих еще раз. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. And this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another, as He commanded us. Итак, друзья мои, подведем некоторый итог. And so, let's make a conclusion, my friends. Мы имеем определенный багаж. We have a certain baggage. На одном из служений Ханси надевал на кого-то большой такой рюкзак, помните? I remember at one of the sermons Ханси put a big backpack on someone. Это была как картина того, что мы имеем за плечами. It was like the image of what we have behind our backs. Это и наш опыт. And that's our experience. И наши грехи. And also our sins. И наши обиды. And you know, и все, что творится being mad внутри at someone, нас. And whatever's happening in us. И все, что творилось вокруг нас. And everything that was happening in мы us. Мы все это несем. We're carrying all that. Вот здесь. All those burdens we carry here. В мозгу. In our minds. Мозг. And the brain. Серый такой. That's gray. Говорят, я не видел. Well, they say that the brain is gray. Все это здесь. I haven't seen it. And it's all in here. Бог хочет это поменять. God wants to change that. Чтобы вот этот мозг and God wants this brain мыслил другими рамками, to think in different ways, которые Бог ставит вокруг нас. In different ways, in the ways of God. Люби Бога. Love your God. Люби ближнего. Love your neighbor. Аминь. Вы счастливы, что вы дети Божьи? Are you glad that you're God's children? Риторический вопрос. It's a rhetorical question, of course. Кто-то и... А кто-то да, конечно, Господь, я люблю тебя. Some people are very emotional about it. They're like, yeah. Some people are, yeah, God, of course, I love you. У каждого личные взаимоотношения с Господом. Each person has his own relationship with God. It's personal. Но все мы являемся. But we are all детьми Божьими, children of God, в которых верит Бог. And God has faith in us. Очень просто. It's very simple. Давайте помолимся. Let's pray.